Глава 36. Закрыла за собой дверь, разгладила смятую пижаму. Выглядела я откровенно плохо. Но в данный момент меня это волновало меньше всего. Хотя все же волновало. «Аман, я же сказал тебе, чтобы шла к себе». Повернулся он ко мне и застыл взглядом на моем лице. «А ты здесь что забыла?» «Я все еще хочу поговорить», — шагнула к нему. Схватила его за руку своими обеими. «Прошу, выслушай. У нас с Каримом ничего не было и быть не могло». Я видел своими глазами, как вы целовались. Устало и зло бросил он мне, вырвал свою руку. «Даже если он зачем-то соврал, и вы не занимались сексом, вы целовались. Это тоже предательство, Алиса. А теперь уходи к себе и не заставляй меня тащить тебя в комнату за волосы». «Я не желаю тебя видеть». Он отвернулся, принялся расстегивать свою рубашку. «Халиль». «Хватит. Отправляйся к себе». Я немного постояла, ожидая, что он передумает. Но Халиль лишь содрал с себя рубашку и принялся переодеваться ко сну. Я его не волновала, если только раздражала. «Ты еще здесь?» Прозвучало холодно, но я не сдвинулась с места. «Здесь». И здесь останусь. Я твоя жена, ждущая от тебя ребенка, и я буду спать здесь. Немыслимыми усилиями я заставила себя сдвинуться с места и зашагала к его кровати. Легла на нее, посмотрела на него. «Что ж, спи», — буркнул он и вышел из комнаты. Прошло 5 минут, 10, час. Он не вернулся, и я поняла, Халиль не придет. Ударила кулаком его подушку и, уткнувшись в нее, заплакала. Уснула я рано. Видимо, мой организм уже не выдерживал этого напряжения и отключался. Без моего на то согласия. Проснулась от подкатившей горло тошноты и, вскочив с кровати, бросилась в ванную комнату. Да, беременность – это нелегко. Меня даже некому поддержать. Халиль не хочет меня видеть, а больше здесь у меня никого нет. Получив очередное поражение, я пошла в свою спальню, привела себя в порядок. Помыла голову, нанесла легкий макияж и надела красивое платье. Назло всем, живущим в этом дворце. На завтрак я спустилась вовремя. Халиль с женами только сели за стол. Я же молча заняла свое место. Зыркнула на Хаят и Аман. Обе пожирали меня своими злющими взглядами. Похоже, им невыносимо видеть меня в добром здравии и хорошем самочувствии. Плевать. Пусть хоть и зайдут своим ядом. Я посмотрела и на Халиля. Тот вперился в меня каким-то непонятным взглядом. Аппетит, похоже, пропал у всех. Я же, наоборот, проголодалась. Но, решив не раздражать своим присутствием Халиля, взяла свою тарелку, наложила в нее еды и встала со стула. «Приятного всем аппетита!» Улыбнулась и ушла из столовой. В своей комнате я с аппетитом поела. Включила телевизор и легла на кровать, чтобы посмотреть фильм. Я слышала его тяжелые шаги. Как подошел к моей комнате, постоял у двери с минуту, а потом пошел к себе. Проглотив комок обиды, я упрямо уставилась в экран телевизора. Не хочет выслушать меня, не верит и плевать. Пусть ненавидит. Но я-то знаю, что он ко мне неравнодушен. Пусть это не любовь, о которой он говорил мне. Пусть это была ложь, но он все же что-то чувствует. Не может не чувствовать. И я тоже что-то чувствую к нему. И это не банальная симпатия. Симпатизировать мне ему не за что. Он сделал меня своей женщиной, без моего на то желания. Но я не ненавижу его. А жаль, так было бы все проще. Не было бы этой проклятой ревности к другим его женам, которая сводит меня с ума. Но как бы там ни было, он не прогнал меня из своей спальни вчера. Хотя мог вытащить за волосы и вышвырнуть. Ушел сам. Поступил благородно и в то же время причинил мне боль. Мне не заставить его слушать меня. Но я заставлю его простить. У меня получится. Нужно только постараться. Я не хочу оставаться его врагом до родов. Рука автоматически легла на живот. Что я чувствую к этому ребенку? К его ребенку? Поначалу мне казалось, что это ненависть. К ним обоим. Потому что не спросили, не дали мне времени. А сейчас я уже так не думаю. Малыш, что растет у меня под сердцем, ни в чем не виноват. Он такой же одинокий, как я. И кроме меня у него никого больше нет. И если он родится, а Халиль меня убьет, как обещал, тогда ребенку придется расти без матери. Но как же мои мечты сбежать? Я так все оставлю? Забуду о своих желаниях? Когда в дверь постучали, я подумала, что это Алия пришла убраться в моей комнате. «Да!» — крикнула и удивилась, когда в комнату с подносом вошла Аман. «Привет! Мы вчера не поладили. Я хотела извиниться за свое поведение». Она поставила на столик поднос с чаем и сладостями. «Выпьем чаю».